штапелю приехали в разгар жаркого спора. Строители спустили шхуны на воду. Оба корпуса стояли под грузовой стрелой. Решался вопрос с пушками. По проекту, в кавычках, надо поставить 44 пушки. Но они не помещались. При ширине палубы в 5,5 метров пушки длиной в 2,5 метра никак не желали найти свое место. Тем более, что во время выстрела пушку сносит назад на 1,5 метра. Устанавливать меньшие пушки не хотелось. Борт галеона выполнен из 15-сантиметровых дубовых досок. Слабые пушки потребуют в бою сократить дистанцию. Компромисс нашел Саша. Он предложил сдвинуть пушки одного борта. Размещение орудий в шахматном порядке позволило найти место для 40 пушек. Оставшиеся 4 пушки разместили попарно на носу и корме. Здравая мысль, убегая, можно попортить кровь преследователю. Догоняя, можно быстрее убедить сдаться. Строители приступили к установке пушек. Через 3 недели обещали закончить оснащение кораблей. Вторая пара шхун довольно быстро обрастала обшивкой. Закладываем третью пару? Закладываем, но сначала определимся с количеством кораблей. Берем пример с барона Брэда. Флот из 15 карак и галеонов. 3 галеона держим в резерве. Зачем нам резерв? Вернется корабль с боевыми повреждениями и что? Умница. Резервный флот весьма кстати. 2 шхуны нам. 3 пары поставим на сопровождение трофеев из временных баз. Нашу старую базу на острове Кошка уже восстановили, но капитаны молчат. Ходят слухи, что капитан Ван Дейк нашел удобное место рядом с проливом Сомбреро. Все испанские корабли на Новую Гранаду и обратно идут через этот пролив. Осталось найти базу для кораблей, контролирующих пути в Новую Испанию. Барон Брэд и граф Нассау держат базы на полуострове Юкатан. Опасно, испанцы там усиленно рыщут. Ты сам видел, как барон встрепенулся, когда мы сказали о захваченных пушках, ружьях и амуниции. Остается Куба, на юге острова одни сахарные плантации. Разберемся со списками испанских капитанов и погуляем по острову. Лады, поехали вдоль берега, надо найти поселок матросов. История появления поселка оказалась проста. Отправляясь в Европу, торговые дома и вольные капитаны высаживали свои абордажные команды на острове. Новые корабли всегда набирали экипажи в Англии. Кроме этого, как в Новую Испанию и Эспаньолу, так и в Нассау приезжали различные искатели приключений. Так появилось довольно большое поселение безработных моряков. Само поселение нашли в лесу, на берегу дальнего озера. Большой палаточный городок на 1000 жителей выглядел весьма тоскливо. Мужчины и женщины жили под обрывками парусов, теша себя надеждой найти работу. С питанием проблем не возникало. Обширное мелководье обеспечивало рыбой и лангустами. Лангустов продавали в городе. Деньги требовались лишь на одежду. Братья сразу повернули к самой большой палатке, где почувствовали порядок и организацию. Рядом на поляне два юноши фехтовали на шпагах. Заметив всадников, они прекратили тренировку и представились. Эрик фон Хаген, Роланд фон Хаген. Братья представились в свою очередь и переглянулись. Решение найдено. «Господа, вы можете сегодня уделить нам время?» «Предупреждаем сразу, с нами 10 человек, или мы наймемся вместе, или разговора не будет». «Господа, вы сможете сегодня прийти в трактир «Кровавые паруса»?» «Мы обладаем уймой свободного времени». «Назначьте час встречи». Вова глянул на часы. «В 6 часов вечера». Близнецы пришли на 30 минут позже. В это время исполнителям их плана подали несколько сытных блюд за счет заведения. Не желая смущать немецких дворян, Саша и Вова решили дать им время для спокойного ужина. Вероятнее всего, тем уже давно не удавалось нормально поесть. Все получилось как нельзя лучше. Извинившись за опоздание, братья присоединились к совместному десерту. Какую работу могут предложить владельцы этого трактира? Если надо убить вашего конкурента из соседнего трактира, мы не согласны. Вы имеете боевой опыт? С 15 лет воюем. Наш родовой замок захвачен, отец убит. Решили искать счастье здесь, да ошиблись. Следовало ехать в Новую Испанию. Обращаться с пушками умеете? У отца была одна пушка. Сможете из толпы, что живет около озера, создать нормальных воинов? 1000 человек. Где вы возьмете столько оружия? Так сможете обучить или нет? Сможем, если вы найдете гору оружия. Идемте на склад, посмотрите на оружие. Склад находился через дорогу, напротив таверны. Братья фон Хаген ахнули. Штабеля алебард, длинные ряды ружей, аккуратно сложенные доспехи. Посередине гора полевых пушек, правда без лафетов. Сколько же тут оружия? Это городской арсенал? Здесь оружие на 5000 солдат. Это что такое? Эрик фон Хаген недоуменно рассматривал курок. Но быстро разобрался, взвел курок и нажал на спусковой крючок. Ярко брызнул сноп искр. «Смотри-ка, хорошо придумано. А это что такое?» Он крутил в руках чехол с короткой шпагой. Саша вынул из ножен непонятную шпагу и надел на ствол ружья. «Это штык, оружие ближнего боя стрелков. Чрезвычайно удобная вещь. Стрелкам не надо таскать и ружье, и алебарду. Идемте на соседний склад». В другом помещении стояла гора сундуков. Кладовщик открыл несколько из них. «Подберите для себя одежду». Эрик и Рональд, не стесняясь, зарылись в сундуки. Вскоре возле них выросла горка одежды. Вова протянул по талеру. «Вот ваше жалование за месяц. Подготовленных солдат присылайте на этот склад. Здесь они получат солдатскую одежду. Жалование им будет положено наравне с матросами. С нами 10 опытных солдат, мы хотим сразу взять одежду и для них». «Берите», — хмыкнул Саша. Братья фон Хаген снова рванулись к сундукам. «Здесь одежда для офицеров, одежда для солдат в сундуках у стены». Кладовщик указал на подобие египетской пирамиды. Молодые офицеры с немецкой основательностью приступили к исследованию содержимого. Снова выросла гора одежды. Не избалованы достатком, каждую вещь выбирают с откровенным удовольствием. Со временем будем точно знать, сколько у нас куриных яиц. Не смейся, ребята прошли суровую школу выживания. Мы сами могли попасть в схожую ситуацию, спасибо капитану Жаку. Дважды нас спас, а своей гибелью фактически подарил торговый дом. Будем в Амстердаме, обязательно навестим и отблагодарим его родственников. Братья фон Хаген аккуратно складывали выбранную одежду в тюки. Вова и Саша наблюдали, как 4 тюка вырастают до угрожающих размеров. Наконец, немецкие дворяне закончили и подошли для дальнейших указаний. Завтра привезут кирпич, одновременно приедет строитель. Он покажет, как подготовить фундаменты для строительства зданий. Будем строить казармы для офицеров и семейных солдат, строим жилые дома, для остальных – казармы. Где получить продовольствие? Рыба в океане. Вы организуете снабжение лагеря продовольствием, чистоту и порядок. На первом месте – обучение воинскому делу. Организацию лагерной жизни мы знаем. Через 1.5 месяца сделаем первую вылазку. Нападем на испанский гарнизон? Если нападете на испанский гарнизон, то у вас никого не останется в живых. Нападем на аборигенов? Ваша цель – напасть на испанскую деревню. Противостояние окажут не более 5 дворян и 20 солдат. Хотите проверить боевые возможности? Мы высаживаться не будем. Ваша задача – собрать как можно больше скота. Затем все погрузить на корабли. Только скот? Можете брать все, что угодно. Но задача – собрать максимальное количество скота. Каким может быть это максимальное количество? Не менее 500 коров, 1000 лошадей, 300 свиней. Богатая добыча, можно неплохо продать. Это минимальная добыча, ничего продавать не будем. Или вам нравится каждый день есть рыбу? Какова наша доля? На всех офицеров 20%, на всех солдат 1%. Разве будут другие офицеры? Вы вдвоем сможете справиться с 2000 солдат? Сколько солдат было у вашего отца? 50 стражников и 200 ополченцев. Ополчение – это крестьяне с вилами? Почему с вилами? Им дали топоры и пики. Один офицер на 50 солдат. В противном случае армия будет неуправляемым стадом. На 40 офицеров всего 20% – это мало. Идемте, посмотрите на мало. Все перешли в соседний склад, и гора золотых слитков лишила братьев фон Хаген речи. За блеском золота они даже не увидели серебра, которое полностью заняло огромное помещение. «Здесь городская казна?» — сиплым голосом спросил Рональд фон Хаген. «Здесь наша личная доля». Эрик фон Хаген дрожащей рукой погладил слиток. «Я никогда не дотрагивался до золота. Научите солдат, будете золото мешками таскать. Поставленную задачу поняли?» «Поняли. Где вас найти? Могут возникнуть различные вопросы. Спросите любого жителя города, вам скажут, где мы находимся». «Любого?» – недоверчиво спросил Рональд фон Хаген. Затем посмотрел на гору золота и добавил: «Понятно. Сейчас мы редко бываем в городе». «Рутинные вопросы сможет решить этот человек», — Саша указал на кладовщика. «Его имя Йохан». Вышли из склада. Йохан указал братьям фон Хаген настоящих в стороне лошадей. Дворянам по определению положены лошади, но в сегодняшнем случае животных нагрузили тюками.